Тихо вскликнула она, бросила ведра и коромысла и побежала по мураве, мелькая розовыми пятками из-под вышитого подола холщовой рубахи. Впрочем, она кому-то чего-то сказала, и скоро пришел кузнец. Глядя на такого мужика, всякий бы удовлетворенно крякнул. Ну и дюж человек. Лицо с кудрявой бородкой крепко слажено, на губах усмешка, будто он из одного снисхождения подошел к приезжим дурачкам. В грудь можно без вреда бить двухпудовой гири, могучие руки заложены за кожаный нагрудник. «Обод, что ли, лопнул?» — насмешливо спросил он певучим басом. «Оно видно, работа московская». Покачивая головой, он обошел кругом телеги, заглянул под нее, взялся за задок и легко тряхнул ее вместе с седоками. «Она вся развалилась! На этой телеге только чертям дрова возить!» Гаврила сердито заспорил. Голиков восторженно глядел на кузнеца. «Из всех чудес это было, пожалуй, самое удивительное». Но как же было ему не тосковать по кистям и краскам, по дубовым пахучим доскам? Все, все летит мимо глаз, уходит без возврата в туманные забвения. Лишь один живописец искусством своим на белом левкасе доски останавливает безумное уничтожение. — Ну а долго ты будешь с ней возиться? — спросил Гаврила. — У меня час дорог, скачу по царскому наказу. «Можно и долго возиться, а можно и коротко», — ответил кузнец. Гаврила строго посмотрел на свою плетку, потом покосился на него. «Ладно, сколько спросишь?» «Сколько спрошу?» — кузнец засмеялся. «Моя работа дорогая. Спросить с тебя как следует, у тебя и деньжонок не хватит». «А ведь я тебя знаю, Гаврила Иванович. Ты с братом весной здесь проезжал». «У меня же и ночевал, забыл? И вот брат у тебя толковый мужичок. Я и царя Петру хорошо знаю, и он меня знает, каждый раз в кузню заворачивает, и он тоже толков. Ну что ж, поворачивайте к кузне, чего-нибудь сделаем». Кузница стояла на косогоре у большой дороги, низенькая, из огромных бревен с земляной крышей, с тремя станами для ковки лошадей. Кругом валялись колеса, сохи, бороны. У дверей стояли в кожаных фартуках с перевязанными ремешком кудрями два его младших брата и старший, угрюмый, бородатый верзила-молотобоец. Не спеша, но споро играючись, кузнец принялся за дело. Сам отпряг лошадей, перевернул телегу, снял колеса, вытащил железные оси. «Гляди! Обе с трещиной! Этой бы осью, энтого бы московского кузнеца по темечку!» Оси он сунул в горн, всыпал туда куль угля, крикнул младшему брату: «Ванюша, дуй бодрей!» «Эх, лес сжечь, не жалеть плеч!» И пошла у братьев работа. Гаврила, сопя трубочкой, прислонился в дверях. Голиков сел на высоком пороге. Они было спросили, не помочь ли им для скорости. Кузнец махнул рукой: «Сидите спокойно! Хоть раз поглядите, какие есть валдайские кузнецы!»